Глава 61. Я попятился из комнаты и, прикрыв за собой дверь, глотнул свежего воздуха. Хорошо, что люди в номере почувствовали вину за содеянное. Они должны были как-то пострадать за беспокойство, причиненное согражданам. Но платить смертью — это уж слишком. Да и угроза для их жизни не казалась достаточно серьезной. Угрозой был я! Я прислонился к стене у двери, затем соскользнул по ней и сел прямо на дорожку. Со стоянки донесся щелчок. Это Бобби Ли открыла дверцу машины. Она увидела, что я смотрю на нее, и остановилась. Я отрицательно помотал головой. Она села назад в машину, ждать и наблюдать за мной. Я понял, надо что-то делать. Перевалился на колени, встал. Вызвать скорую, полицию? Сначала надо бы еще раз посмотреть, удостовериться. Я повернулся к двери, набрал в легкие воздуху, схватился за ручку. Вдруг она дернулась сама, я отпрыгнул назад, дыхание у меня сперло, дверь распахнулась, и на пороге возникла Шарлотта Вивиан. «Вы?» — спросила она сонно. «Мне бы сразу понять, что не стоит вам доверяться».